Особенности местного интернета. Вы наверняка слышали, что в Китае действует система «золотой щит», регулирующая доступ к сайтам по всей стране. Это означает, что частично ограничен доступ или полностью запрещены многие популярные сайты, в том числе Google, кроме Translate, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, а также мессенджеры WhatsApp, Telegram и сайты некоторых иностранных СМИ. Если вы очень хотите постить фотографии и истории из поездки по стране не после этой поездки, а во время нее, настройте VPN. Это помогает, но не гарантирует обходить запреты.